Глава 12. Мичие краем глаза заметила движение на дороге, отвлеклась от уборки и посмотрела в окно. По улице бодро шагала Катя, держа за руки младших девочек. Вид у всех был оживленный и веселый. Не дать не взять компании, отправляющиеся на поиски приключений. Словно и не было предостережений Елены. Впрочем, что взять с малышей? Даже одноклассники Мичие с трудом подавляли искушение подружиться с приезжей. Но чем привлечь ее внимание, не знали. Не подойдешь же к москвичке с рассказом о том, что прогонял со двора чужих коров или косил траву, а о необычных и потому интригующих темах говорить было запрещено. Но Мичие хотелось рассказать. Не для того, чтобы подружиться. Она не особо интересовалась миром за пределами деревни и вполне нормально чувствовала себя в одиночестве. Просто у Кати всегда был такой милый и беззаботный вид, что хотелось спустить ее с небес на землю и предупредить. Даже в самых спокойных, на первый взгляд, местах следует быть настороже, иначе можно совершить губительную ошибку. Катя с девочками уже скрылась из виду. Мичие вернулась к ведру, выжила тряпку, но, подумав, снова бросила ее в воду. Пошла в свою комнату, приподняла третью от левого угла половицу и вытащила из-под нее тканевый мешочек с камнями. С виду они были самые обычные, похожие легко найти на берегу реки. Но с помощью обычных камней никак нельзя узнать будущее, а с помощью этих можно. Мичие дала их бабушка, а сама она получила их от настоящего суллюкюна, водяного духа. Мичие любила слушать эту историю. По рассказам бабушки, ей очень хотелось знать, когда она выйдет замуж. И поэтому она не раз пыталась подловить Сюлюкюна. Поговаривали, что эти духи умеют предсказывать судьбу человека. Зимой бабушка приходила к проруби в надежде, что оттуда появится дух. Но тщетно, только зря обморозила руки и ноги. Она уже совсем отчаялась, когда встретила Сюлюкюна в неожиданное время и в неожиданном месте. Осенью, недалеко от дома, он вышел из воды прямо на берег. Выглядел совсем не страшно, все равно, что человеческий мальчик, только брови у него отсутствовали начисто. Он молча сел на берег и вроде бы никуда не спешил. Бабушка не могла упустить такую возможность. Подлетела к нему и принялась говорить, убеждая духа, что ей просто необходимо узнать свою судьбу. Сюлюкюн не реагировал и даже не смотрел на нее. Сидел и смотрел прямо перед собой стеклянными глазами. В конце концов, бабушка не выдержала и схватила его за запястье. Кожа оказалась гораздо холоднее речной воды и даже холоднее льда. Сюлюкюн вздрогнул всем телом и резко вырвал руку, не то с испугом, не то с отвращением. Он встал, быстро вошел в реку и скрылся под водой. Бабушка долго ждала его, но он больше не показался. Она вернулась домой и легла спать, а когда проснулась, на подоконнике лежали камни, еще влажные. Они сами собой легли в руки, и бабушка сразу поняла, что делать. Она бросила их на стол, и камни заговорили. Все их предсказания сбывались. Дедушка всегда считал, что бабушка встретила не Сюлюкюна, а просто утонувшего когда-то мальчика, которому непонятно с чего взбрело в голову выйти на берег. Впрочем, ни то, ни другое, по его мнению, не сулило ничего хорошего. Он запрещал бабушке болтать с камнями, как он это называл, но она и не подумала слушаться. Ее дочь, мама Мичие, была на стороне деда и призывала выбросить камни в реку. Однако вместо этого бабушка, по большому секрету, передала их внучке. Учиться гадать не пришлось, камни говорили сами. На них не было ни букв, ни каких-либо других символов, но они составляли слова и целые фразы, оставалось только прочитать. Следуя совету бабушки, Мичие использовала камни нечасто. Во-первых, потому что недолго привыкнуть к их помощи и впасть в зависимость от нее. Во-вторых, чаще всего предсказания пугали. Камни не торопились сообщать о пустяках и радостных событиях. Они предпочитали предупреждать о серьезных опасностях и пророчить беды. Поэтому каждый раз, когда Мичие бросала их, она была твердо уверена, без камней не обойтись. Как, например, 2 года назад, когда в тайге пропала Женя. Или когда рев неожиданно прозвучал не на том берегу, а на этом, совсем недалеко от деревни. Мичие перевернула мешочек над столом. Камни с глухим стуком рассыпались по деревянной поверхности. Мичие посмотрела на них и тут же почувствовала озноб. Собрав камнем мешочек и спрятав его в тайник, она подумала, не догнать ли Катю и девочек, и уже двинулась к двери, но в последний момент остановилась. Она не представляла, что сказать. Если сослаться на камни, ничего хорошего из этого точно не выйдет, да и вряд ли городская девочка ей поверит. Мичие вернулась к ведру и принялась домывать пол. Время еще было. Немного.